Ева после. Застегиваю молнию на ее куртке, надеваю на голову капюшон, и мы вместе выходим на улицу, туда, где бушует бескомпромиссный чикагский ветер. «Нам надо спешить», — говорю я, и она кивает, хотя не спрашивает, почему. «На пути к внедорожнику Джеймса», оставленному в полусотни футов от дома, ветер едва не сбивает нас с ног. Поддерживая ее под локоть, я думаю лишь о том, что стоит одной из нас упасть, как мы рухнем вместе. За 4 дня, прошедшие с Рождества, стоянка покрылась льдом. Я готова сделать все, чтобы защитить ее от ветра и холода. Я обнимаю ее за талию и прижимаю к себе, хотя понимаю, что мне гораздо более хрупкой, чем она, не справится с этой задачей. «На следующей неделе мы вернемся», — говорю я в спину Мии и карабкаюсь на пассажирское сиденье. Неожиданно громко хлопают двери, щелчки ремней безопасности оглушают, радио разрывается, двигатель работает в этот горький день словно на пределе возможностей. Мия вздрагивает, и я прошу Джеймса выключить радио. Мия устраивается сзади и смотрит в окно. Нас окружили 3 машины, похожие на хищных акул, следующих за вожделенной добычей. Один из водителей поднимает и направляет на нас камеру. Раздается характерный звук. «Черт! Скажите на милость, где эти копы? Когда они так нужны?» — спрашивает Джеймс, впрочем, не обращаясь ни к кому конкретно. Сбоку опять мелькает вспышка фотоаппарата, и Мия наклоняется, закрыв уши руками, словно оберегая себя от страшного звука. Треск затворов фотоаппаратов следует один за другим. Трубы машин выбрасывают в серый воздух сизые клубы дыма. Мия поднимает на меня глаза, понимая, что я обращаюсь к ней. «Ты слышишь, Мия?» — спрашиваю я, стараясь говорить ласково. Она мотает головой, и мне кажется, я вижу, как роятся в ее голове мысли. «Хлоя! Меня зовут Хлоя!» Ее голубые глаза вглядываются в мои красные и опухшие. Теперь, после возвращения Мии, они всегда такие. Впрочем, присутствие Джеймса подсказывает мне, что необходимо сохранять спокойствие. Изо всех сил стараюсь понять смысл происходящего, зафиксировать на лице улыбку, почти искреннюю, потому что в голове крутится одна фраза: «Как я счастлива, что ты дома». Отодвигаюсь в сторону, чтобы обеспечить больше свободного пространства дочери, не вполне понимая, сколько ей нужно. Не хочу нарушать границы. Ее недуг уловим в каждом жесте, выражении лица, в том, как она стоит. В ее облике больше нет уверенности, присущей той Мии, которую я знала. Я понимаю, с ней случилось что-то страшное. Интересно, понимает ли она, что пережила я? Мия отворачивается. «На следующей неделе у нас прием у доктора Родос», — она кивает вместо ответа. «Во вторник». «В котором часу?» — спрашивает Джеймс. «В час». Одной рукой он берет свой смартфон, листает и сообщает, что мне придется одной сопровождать Мию. Объясняет, что в это время у него суд. Утверждает, что я, несомненно, справлюсь с этой задачей. Я соглашаюсь, но, наклонившись вперед, шепчу ему на ухо: «Ты сейчас ей необходим. Ты ведь отец». Я напоминаю Джеймсу о том, как мы договорились действовать, что он давал слово. Он морщится и обещает что-то придумать, но сомнения тяжкими думами оседают в моей голове. Джеймс уверен, что плотный график работы освобождает его от обязанностей перед семьей даже в такие кризисные моменты, как этот. Рядом со мной на заднем сиденье Мия смотрит в окно, наблюдая, как мы мчимся из города по шоссе I-94. Сейчас половина четвертого, пятница. Новогодние выходные, и движение весьма интенсивное. Впереди затор. Мы движемся, как черепахи, не более 30 миль в час по автомагистрали. У Джеймса не хватает терпения. Он напряженно вглядывается в зеркало заднего вида, ожидая появления папарацци. «Итак, Мия», — заговаривает он с дочерью, чтобы скоротать время, — «эта мозгоправша сказала, что у тебя амнезия». «О, Джеймс», — молю я, — «только не сейчас». Однако муж не намерен ждать. Ему не терпится добраться до сути. Мия уже неделю живет в нашем доме со мной и Джеймсом, поскольку не готова отправиться в свою квартиру. Я вспоминаю тот день перед Рождеством, когда устала урчащая машина въехала во двор нашего дома и привезла Мию. Помню, как Джеймс, почти всегда немного отстраненный от действительности, первым вышел встретить ее на заснеженное крыльцо, словно это он, а не я, провел несколько месяцев в трауре. С тех пор я наблюдаю, как Мия, постепенно приходя в себя, но оставаясь словно в каменном коконе, все больше раздражает Джеймса. Он относится к ней как к дополнительной рабочей нагрузке, а не к родной дочери. «И когда же?» «Позже». «И еще эта женщина — врач, Джеймс, психиатр. Она не мозгоправ». «Хорошо, Мия. Психиатр сказала, что у тебя амнезия», — повторяет он, тщетно ожидая ответа. Он находит ее лицо в зеркале заднего вида, и оно попадает в цепкий плен карих глаз. Она изо всех сил старается не поворачиваться, затем медленно переводит взгляд на пальцы рук и разглядывает мелкие царапины. «Ничего не хочешь сказать?» — не унимается Джеймс. «Она и мне сказала то же самое», — звучит ответ, и я вспоминаю слова доктора, сидящего передо мной Джеймсом в кабинете клиники. Мия была отправлена в комнату для посетителей просматривать устаревшие журналы МОД, давая нам возможность прослушать краткий курс об остром стрессовом расстройстве. Я тогда думала о несчастных ветеранах Вьетнама. Я вздыхаю. Джеймс никак не может принять тот факт, что из памяти может что-то бесследно исчезнуть. «И как же это происходит?» «Ты помнишь, что я твой папа?» «Это твоя мама?» «Но считаю, что тебя зовут Хлоя». «Ты помнишь, сколько тебе лет? Где ты живешь? Но не имеешь представления, кто такой Колин Тэтчер? Ты в самом деле не помнишь, где провела все эти 3 месяца?» Я выпрямляюсь, готовясь встать на защиту дочери. «Это называется селективная амнезия, Джеймс». «Хочешь сказать, она сама выбирает, что ей помнить?» «Это работа подсознания. Оно прячет самые болезненные воспоминания туда, где их сложно отыскать. Мия не сама так решила. Мозг помогает ей справиться». «С чем справиться?» «Со всем, Джеймс. Со всем, что с ней случилось. Он хочет знать, как это исправить. Я и сама не знаю наверняка, но решаюсь предположить. Думаю, поможет время, лекарства, специальные методики, возможно, гипноз». Он усмехается, считает гипноз такой же глупостью, как и амнезия. «Какие лекарства?» «Антидепрессанты, Джеймс», — отвечаю я, поворачиваясь к дочери и беру ее за руку. «Возможно, память никогда к ней не вернется. И это будет неплохо. Несколько мгновений я любуюсь ею, почти точной моей копией. Только Мия немного выше ростом и намного моложе. От морщин и седины в волосах ее отделяют годы. В отличие от меня, в чьей светлой копне там и тут мелькают серебристые пряди. Как антидепрессанты помогут ей все вспомнить? Они улучшат ее самочувствие. Он привык откровенно высказывать свои мысли. Это один из недостатков Джеймса. Черт! Ева, если она не сможет вспомнить, значит, все было очень плохо? Мы оба отводим взгляд. Разговор можно считать оконченным.